Но, как ни странно, вид этих перемолоченных войной людей не привел ее в отчаяние, не усилил страх за Андрея. Ведь они остались живыми. Значит, не так уж неизбежна смерть на войне. И вот один из легко раненых подошел к ней. «Спичек нет, мать!» «Сейчас!» Она стала судорожно шарить по карманам, ища спички. «Вот, пожалуйста!» Красноармеец прикурил, посмотрел на нее. «Своего ждете?» – спросил хриплым, простуженным голосом. «Нет, мне в Малоярославец надо. Сын там». «Брали бы как раз этот городишко. Дали там немцам. Небось, до сих пор трупы ихние валяются. Много их побили. Ну, спасибо за огонек». «Подождите», – остановила его Вера Глебовна. «Скажите, как сейчас на фронте?» Раненый на миг задумался, затянулся два раза, потом сказал. «Уперся, фриц, сейчас. Не стронем никак. А вообще-то ничего. Ну, желаю вам». Он, опираясь на палку, заковылял догонять своих. Она долго глядела ему вслед, пока не подошла к ней молодая женщина и не спросила. «Тоже своего ищете?» «Нет, мне надо Малоярославец, сын там». «А мой на работу позвонил, где-то здесь эшелон их, вот ищу, пойдемте вместе». Они пошли по перрону, пока он не кончился. Сойдя со ступеней, вышли на разветвляющиеся широким веером пути, забитые составами. Надрывно гудели и фыркали паровозы, туманя клочьями пара междупутья. Из какого-то эшелона доносилась гармонь, разрывая сердце разлучной тоской. Где-то лязгали буфера, тревожной трелью заливались свистки маневровых кондукторов. Около вагонов толпились красноармейцы. Какие-то группки были в новеньких полушубках, другие в шинелях. Женщина кидалась то к одним, то к другим, спрашивая: «Вы не из Сибири?» Но никто ей не отвечал. Только один разбитной боец рассмеялся. «Чего узнать захотела? Тайна эта военная. Поняла?» «Какая тайна? Мужа мне надо найти». «А чего его искать? Вон мужиков сколько. Выбирай любого». «Не до шуток, ребята. Звонил он. Где-то тут, на Киевском, эшелон их стоит. Ну скажите, с Сибири вы или нет?» «Нет, с другого вы места. Иди дальше», — махнул боец рукой. «Там эшелоном тьма стоит». «Неужто не найду?» — в отчаянии вскрикнула женщина и побежала вперед. Вера Глебовна осталась одна. Она растерянно озиралась, не зная, кого же спросить, куда отправляется эшелон, и уже понимая, что ей, наверное, никто не ответит. «Вы тоже кого-то ищете?» – спросил ее тот же красноармеец, заметив видно ее растерянный вид. «Мне надо в Малоярославец. Вы не туда?» «Это нам неизвестно. Может, туда, а может и не туда». «А у кого я могу узнать?» – спросила она. «Вон, у пассажирского вагона, кажись, начальник эшелона стоит. Только, боюсь, не скажет он вам». «Почему?» «Не положено это знать. Тайна». Вера Глебовна пошла к пассажирскому вагону. Встала поодаль от военного в полушубке, перетянутом новенькими белесами, не успевшими еще потемнеть ремнями, который разговаривал еще с двумя военными, и стала ждать, когда закончит те разговор. Высокий в полушубке несколько раз кидал на нее подозрительный взгляд, а потом, закончив разговор, направился к ней. «Что вам здесь нужно, гражданка?» – спросил резким, неприятным голосом, упершись в нее холодными глазами. «Я получила письмо от сына. Он в Малоярославце, просит приехать. Я не видела его 3 года. Хотела узнать, ваш эшелон не туда?» Военный недоуменно пожал плечами. «Вы что, совсем не понимаете, что на этот вопрос вам никто не имеет права ответить?» «Почему? У меня же письмо! Вот оно!» Достает она письмо Андрея. «Не трудитесь, я ничего вам не могу сказать». «Ну как же, я же мать, сын едет на фронт, я же должна его...» Начала взволнованно Вера Глебовна, но он перебил, крикнув военному у вагона. «Комиссар, подойдите-ка сюда! Разъясни гражданке, это по твоей части!» И, круто повернувшись, пошел обратно. Подошедший к ней военный тоже в полушубке, но поменьше ростом, с мягкими чертами лица и не такой суровый, как начальник эшелона, слышавший, видимо, краем уха их разговор, спросил ее: «Ваш сын в Малоярославце?» Она кивнула головой. «Давно он там?» – продолжил комиссар. «Только прибыли, с Дальнего Востока. Он пишет, что пробудет, возможно, там несколько дней. Мне очень нужно его повидать». «Да, я понимаю. Я не видела его почти 3 года». «Не знаю, что вам и посоветовать», – участливо сказал комиссар. «В эшелон воинский вас никто не возьмет. Это исключено». «Что же мне делать?» – упавшим голосом спросила она. «Не знаю. Посторонних в эшелон брать запрещено». «Но разве я посторонняя?» – воскликнула она. «Я мать!» «Не мучайте зря. Поищите другие пути». «Их нет, других. И я буду ходить здесь день, если понадобится, и ночь, еще день, и найдется кто-нибудь с сердцем». «Вы думаете, его нет у меня? Или вот у него? У всех оно есть, и у всех есть матери. Но есть строгие законы военного времени, поймите это». «Не понимаю. Я мать, я должна увидеть сына перед фронтом. Это мое святое право», — повысила она голос. «И ваши все законы и предписания военного времени перед этим священным правом – ничто». Комиссар серьезно выслушал эту тираду, потом осторожно взял ее за локоть. «Пойдемте немного», и повел вдоль эшелона. «Я же тоже москвич, и мой дом не очень-то далеко отсюда, но я тоже не вижу мать перед фронтом». «Позвоните домой», — воскликнула Вера Глебовна. «Увы, наш телефон отключен», — пожал плечами комиссар. «Поверьте мне, сейчас не легче вашего, ведь до моего дома всего несколько километров, а не 120, как до Малоярославца. Не мучайте себя, идите домой. Будем надеяться, что все будет хорошо, что мы вернемся к своим матерям. Это одно, что сейчас можем. Прощайте». Комиссар протянул руку Вере Глебовне. Она пошла дальше. Пошла, уже почти ни на что не надеясь, но уйти с вокзала тоже не могла. «А вдруг, вдруг, — думала она, — подвернется какой-нибудь необыкновенный, счастливый случай». Она прошла весь эшелон, пересекла пути и пошла к следующему эшелону, откуда доносился звук гармонии.